Молчание бывших товарищей раздражало его, и он перешел к прямым оскорблениям. «Так вот оно как! По ночам кроты из нор выползают. Видно, жандармы спят, раз такие бандиты разгуливают». Этьен поднялся и очень спокойным, твердым тоном сказал: «Слушай, ты мне надоел. Да, ты доносчик. От твоих денег воняет новым предательством. Ты продажная шкура. Мне и дотронуться до тебя противно. Но все равно, давай посчитаемся, кто кого на тот свет отправит. Давно пора». Шаваль сжал кулаки. «Наконец-то! Нелегко тебя расшевелить, трус паршивый. Давай, согласен, один на один. Я тебе отплачу за все пакости, какие вы мне сделали». Сложив умоляющие руки, Катрин встала было между ними, но им даже не пришлось ее отталкивать. Она сама попятилась, чувствуя, что эта схватка неизбежна, и медленно, шаг за шагом, прислонившись к стене, она стояла, широко открыв глаза, молча глядя на двух соперников, готовых убить друг друга из-за нее, и вся замирала от страха. Она до того была скована ужасом, что даже дрожь больше не сотрясала ее. И жена Роснера без долгих разговоров убрала со стойки пивные кружки, опасаясь, как бы их в драке не разбили. Затем она уселась на мягкую скамейку, не проявляя неуместного любопытства. Но ведь нельзя было допустить, чтобы бывшие товарищи убили друг друга. Роснер все прывался вмешаться. Тогда Суварин взял его за руки и, подведя к столу, сказал: «Это тебя не касается. Один из них лишний на земле. Кто сильнее, выживет». Шаваль, не дожидаясь нападения, бил в пустоте крепко сжатыми кулаками. Ростом он был выше Этьена. Весь какой-то расхлябанный, и сейчас все метил попасть в лицо противнику. Норовил ударить его со всего размаху то одной, то другой рукой, словно орудовал двумя саблями. Все время он выкрикивал угрозы и оскорбления, позируя для публики и взвинчивая себя этими выкриками. «Ах ты, кот проклятый! Я тебе нос оторву! Оторву, и пойдет твой нос на затычку! Раскровеню тебе твою смазливую рожу, разобью в лепешку. Прежде шлюхи любовались, а теперь только на корм свиньям она пригодится. Вот тогда посмотрим, как за тобой потаскушки будут бегать». Стиснув зубы, Этьен дрался молча. Маленький, подобранный, он соблюдал правила, прикрыв кулаками лицо и грудь, подстерегал мгновение и, как развернувшаяся пружина, наносил сильные прямые удары. Вначале противники не причиняли друг другу большого вреда. Один кричал и делал мельницу, другой хладнокровно выжидал. Драка затягивалась. Стукнул опрокинутый стул. Под грубыми башмаками хрустел песок, которым посыпан был каменный пол. Противники запыхались, дышали хрипло с натугой, лица у обоих побагровели, словно внутри у них горели раскаленные угли, и пламя жаровни сверкало в блестящих, запавших глазах. «На, получай!» — завопил Шаваль. «Переломаю тебе все кости!» И в самом деле, взмахнув длинной рукой, словно цепом, он обрушил кулак на плечо Этьена. Тот едва не застонал от боли, но сдержался. Слышно было, как глухо шмякнул кулак, ушибив ему мышцы. Этьен ответил прямым, сокрушительным ударом в грудь и сбил бы Шаваля с ног, если б тот не отскочил в сторону, так как, увертываясь, прыгал все время, словно коза. Все же его задело по левому боку так сильно, что он зашатался, не мог перевести дыхание. От боли у него вдруг обмякли руки. Тогда его охватило бешенство. Он ринулся на Этьена, как зверь, и попытался ударить его ногой в живот. «А я тебя в брюхо!» — — бормотал он сдавленным голосом. «Выпущу кишки и на солнышке развешу!» Этьен увернулся. Но такое нарушение правил честной драки возмутило его, и он крикнул: «Молчи, скотина! Черт бы тебя побрал! Не смей легаться, а то возьму стул и оглушу тебя!» Поединок стал ожесточенным. Роснер в негодовании снова попытался вмешаться, но жена суровым взглядом удержала его. «Разве два посетителя не имеют права свести счеты в их заведении?» Тогда Роснер встал перед камином, боясь, что противники свалятся прямо в огонь. Суварин с обычным своим спокойным видом свернул папиросу, но так и не закурил ее. Катрин неподвижно стояла у стены, только поднесла бессознательно руки к поясу и судорожными движениями дергала складки платья. Она изо всех сил сдерживалась, чтобы не закричать, не убить одного из противников, выдав своим возгласом, кто ей дороже. Впрочем, в эту минуту она в смятении своем даже не знала, кого хотела бы спасти.